Глава 32. «С ума сошел!» — шиплю я, когда сводный прижимает меня к стене. Но вместо ответа он только смотрит на меня дико, и с каждым мгновением его взор становится темнее, безумнее. Что-то теряюсь, чувствую, как сердцебиение учащается, и в животе внезапно ощущается странное щекотание, когда Вадим в каком-то неконтролируемом порыве набрасывается на мой рот. В этот раз моя реакция на поцелуй очень странная. В первое мгновение я ощущаю облегчение от того, что его вкус заполняет мой рот, а мужской запах окружает так, что я больше не слышу и не вижу ничего. Но он такой пряный, теплый, с легкой горчинкой, с пробивающимся родным запахом сводного, что я шумно втягиваю его носом, стараясь лучше распробовать. Его руки на мне, а мои на нем. Но затем я распахиваю глаза, и осознание происходящего бьет меня по голове. Что я творю? Почему я это делаю? Разрываю поцелуй и накрываю лицо ладонями, чтобы он больше не смел повторить этот трюк. «Тая», — хрипло говорит он, и у меня выступают мурашки от его голоса. «Зачем?» — хнычу я в ладони. «Зачем ты это делаешь?» «Потому что...» Замолкает он, словно не решаясь сказать то, что хочет. «Чтобы показать, Алекс не тот, кто тебе нужен». «А кто мне нужен?» Я наконец-то убираю руки и смотрю на него. «Ты?» Зеленой радужки почти не видно за огромными зрачками, и оттого он кажется невменяемым. «Нет». На его лице не дергается ни единый мускул. «Но ты его не хочешь. Признайся себе». «Он мне нравится. А ты... Ты только пытаешься задурить мне голову, чтобы выставить нас с мамой из твоего дома, чтобы уничтожить мою группу и самому получить этот контракт». Взгляд Вадима становится более острым, и он молча изучает меня. «Откуда этот бред про контракт?» «Не отрицает, значит, все правда. Значит, сводный мой прямой соперник». Птичка напела. Во рту растекается горечь, смешиваясь с его вкусом. «Имя, муха!» Голос звучит тверже. «Я не разглашаю свои источники», — пожимаю плечами. «Так это правда, Вадим? Мы все еще стоим слишком близко друг к другу, и самое отвратительное — это то, что я больше не боюсь его, но хуже другое — то, что мне нравится смотреть на сводного и чувствовать его рядом. Пока я не думаю об этом, оставив на потом, мысли о прослушивании перебивают все остальное». «Мне кажется», — выпрямляется он, — «тебя это не касается, муха. Поэтому ты второй раз меня зажимаешь и целуешь насильно». Вздергиваю голову выше, не позволяя ему думать, будто он одержал верх надо мной. «Тебе это нравится», — надменно усмехается мерзавец. «С чего это ты взял? Ну какой же он придурок! Для чего нужно вести себя так? Запугивать, отталкивать, а потом принуждать к фальшивым отношениям, но настоящим поцелуем? Для чего?» «Я знаю, когда девчонка кайфует от моего рта», — говорит он самодовольно. «Фу, какая пошлость! И что, со многими ты вот так за спиной у своей девушки? Вспоминаю, что какая бы Крис ни была, но она, кажется, любит его». «У меня нет девушки», — отвечает более агрессивно. «Только, похоже, она не в курсе этого. Ведь если зажиматься на каждом углу, то вряд ли создастся впечатление, будто вы каждый сам по себе». «Это тебя не касается». Засовывает он руки в карманы худи и смотрит на меня сверху вниз. «Как и мои отношения с Филом не касаются тебя. Кстати, усмехаюсь, а дальше говорю то, за что буду проклинать себя до скончания веков. Целуется он лучше тебя». Кидаю ему в лицо и делаю шаг к двери. Но не успеваю отойти, как Вадим выставляет руку, придерживая дверь и не давая мне выйти. «Ты уверена в этом?» Наклоняется снова ближе. «Да». Чувствую, как во рту пересыхает. «Тогда придется повторить, чтобы ты лучше распробовала». Он обхватывает пальцами мой подбородок, поднимая лицо вверх и снова целуя меня до тех пор, пока не начинают подкашиваться ноги. «Ну?» Все еще считаешь его лучшим в поцелуях? Смотрит на меня как-то пьяно. Да, отвечаю несмело и сама подаюсь к нему навстречу губами. Вызов принят, наклоняется он, продолжая свою чувственную пытку, которой я больше не сопротивляюсь.